Мы еще не закончили, Эльза была поражена. Нет, видишь, какой поставщик маны, в уборной. О, там было огромное устройство, Джин хотел проанализировать его. ХМ, принцип близок к преобразователю эфира, но только с огромным количеством. Ну, я думаю, это повысит его эффективность. Тем не менее, Джин выглядел вполне удовлетворенным. Производительность Тиа должна быть в 3 раза лучше, чем обычно. Том 10, глава 17. Топаз, Големгорничные острова Харай, отвечала за развитие земель. Аметист и Рубин, которые были созданы одновременно с ней, отвечали за оборону. Передот отвечала за работу дома, а Аква – за борьбу с наводнениями. У них были подчиненные, которым дали номера от 1 до 100, и все они старательно работали каждый день. Развитие почв довольно простое, но это важно. Джин обеспечивал их всем необходимым. Лидеру всех топазов были переданы все необходимые знания от Джина и Лацзюня, которые в конечном счете являются знаниями Джина, для выполнения работы. Большинство непонятных моментов решались вопросом к Лаю Цзюню, поэтому они в основном не встречали никаких препятствий при выполнении повседневной работы. Техническое обслуживание садов и полей завершено. Топаз говорила сама себе. Это была привычка, которую она переняла у Джина. Обычно люди говорили сами с собой, когда долго жили одни. Перед ней простирались поля. В поле были пшеница и ячмень. Плодовые деревья росли в зависимости от 4 сезонов, поэтому она посадила пшеницу, и она продолжала стабильно расти. Там были пельшка, яблоки и цитрон, а также марон, каштан и орнат, грецкий орех, а еще ламоны, лимоны. Пельшка будет наиболее полезной. То, что называют персиком в современную земную эпоху, этот фрукт, который так похож на него, также цветет весной и приносит плоды летом. Но здесь, на острове Харай, их можно собирать круглый год. Вместе с Лацзюнем они выяснили, что это было связано с конкретным географическим аспектом острова Харай. «Похоже, что на острове Харай проходят земные импульсы», — сказал Лацзюнь. Это все еще расследовалось, так что Джин еще не был проинформирован. Терминал Лацуня, Лацзы и топазы с 11 до 30 исследовали это, поэтому они, вероятно, придут к выводу через несколько дней. После этого они могут доложить Джину. Причина, по которой предыдущий мастер магического ремесла Адриана установила здесь базу, была в обилии руды под землей. Тот факт, что он имеет такое обилие руды, намекает на то, что существует высокая вероятность того, что остров имеет эфирный маршрут. Лацзюнь строил предположение. И на самом деле, темпы роста урожая на острове были высокими. Они смогли подтвердить, что чем выше сродство растения с магией, тем быстрее оно растет. И самым быстрым среди всех является нихпишка. Персик, яблоко и цитран росли в течение 4 сезонов. Я пытался сравнить яблоко, купленное на днях на синей земле, с яблоками с острова Харай. И как? Спросила Топаз, но она уже знала ответ. Эфира в яблоке острова Харай было больше. Точнее, в 10 раз больше. Согласно теории Джина, эфир даже меньше частицы может легко проходить через материалы. Чтобы остановить эфир, нужно использовать магию. Но эфир останавливается в семенах пельшки. Люди, которых называют магами, способны поглощать эфир в воздухе и превращать его в ману внутри своего тела. Мана внутри них расходуется, когда они используют магию, но ее можно пополнить, снова взяв эфир в воздухе. Эта мана может быть использована в различных энергетических формах по желанию и воображению человека. Это магия. Это толкование Джина теории предыдущего мастера магического ремесла. Люди, у которых нет магической силы, не могут принять эфир, они также не в состоянии использовать его. Но эфир останавливается внутри семени пельшки. Это значит, что само семя обладает магической силой, верно? Если семя обладает магической силой, то и дерево тоже. Магическая сила больше в тех областях, где плотность эфира выше. И из-за этого, на острове Харай развитие магических растений происходит быстрее, не так ли? К этому пришла Лацзюнь и Топаз. Осталось обнаружить эфирный импульс, ПА, временное название, внутри земли. Хотя это в определенной степени доказано. Это можно понять, посмотрев на больших пауков и гусениц, которые жили за счет эфира под землей. Осталось только дождаться результатов расследования. Кстати, открытие того, что семя пельшки обладает магической силой, стало показателем, который привел к новаторскому методу хранения. Персик, яблоко и цитран, положенные на склад эфира, не портятся. Он был завершен 11 апреля, Но Лацзюнь уже экспериментировал с хранением фруктов. Плоды, которые хранили на обычном складе, быстро портились, а на сладе эфира нет. Узнав, что плоды без магической силы не портятся, если их сложить на склад эфира, все холодильники переделали. Фрукты, которые они усердно запасали для джина, всегда гнили после месяца в холодильнике. Это были большие траты, поэтому они сушили гнилые фрукты и использовали их в качестве корма для рыб в заливе Тацуми. Однако, после того как они доделали склад эфира, они могли спокойно хранить там плоды. Куинта, разбросанная по разным местам, использовала это. О, это действительно редкость. Пильшка в этом сезоне. Это принесет кучу денег. Так говорили многие дворяне. Дарив дворянам эти пильшки, они создавали связи и собирали различную информацию. Возможно, плоды пополняют магическую силу. Лацзюнь использовал Куинта, чтобы проводить эксперименты на живых людях. Несмотря на слово «эксперименты на живых людях», они лишь измеряли количество магической силы в человеке до и после пильшки. Принцип был прост. Используя феномен резонанса магической силы, он измерял количество магической силы, которой обладает субъект. Большинство дворян, съевших пильшку, обладали магической силой. А значит, можно было тайно измерить и собрать данные. И согласно этим данным, как предполагал Лацзюнь, эффект восстановления магической силы от поглощения пильшки был высок. Тогда Лацзюнь связался с Топаз, чтобы она передала такие интересные сведения джину через СП. Кажется, пильшка достигла обеденных столов в королевстве Клайн. Логически, не было никакого способа, чтобы плод оказался так далеко так быстро. Маловероятно, что пильшка появится в королевстве Клайн, которое находилось к северу от острова Харой. Подумав, что это странно, Топаз спросила, а где они ее собрали? Я попрошу Куинта провести опрос. Спика 7 и Регулус 2 отправили в окрестности столицы королевства Клайн, Албан. Итоги были на следующий день. Королевство Клайн не было развито с точки зрения магических методов, но они были впереди других стран в сельском хозяйстве. На самом деле там была даже оранжерея. Используя огненный магический камень внутри, чтобы согревать ее даже ночью, они смогли собрать урожай весной. Подвергнув ее холоду в ноябре, они начинают процесс с нагрева в декабре. Цветы распускаются к январю, а фрукты готовы к сбору к апрелю. Но, в сумме их очень мало, не так ли? Да, самые большие, около сотни. И большая часть поставляется в королевский замок. Регулус 2 завершил отчет. В настоящее время остров не нуждается в теплице. Но если сделаем одну, будет неплохо, я полагаю. Итак, для улучшения пищевых привычек джина, Топаз и Лацзюнь сотрудничали день и ночь. Существование маршрута эфира, а именно магического импульса, станет известно через 2 дня после этого, примерно когда вернется джин. Том 10, глава 18. Аничан. Услышав шаги джина в коридоре, Ханна тоже вышла. Она была в другом платье. У этого не было рукавов. Юбка колыхалась и трепетала, когда она ходила. «Как продвигаются дела, джин?» — спросила принцесса Лишон с несколько ехидным взглядом. Джин улыбнулся и коротко ответил: «Я закончил». Не ожидая такого ответа, принцесса спросила с широко раскрытыми глазами: «В самом деле?» Принцесса не знала, какими были мастера магического ремесла, но у нее были свои представления. «Да, принцесса, джин сама, замечательный человек, он починил меня», — сказала Тя. «Тетя, теперь ты можешь ходить». «Да, благодаря вам и джин сама, я полностью исправлена». «Точно так же, как и раньше?» «Нет, я исправлена до еще лучшей версии». «Ясно». Принцесса прыгнула к Тя. «До сих пор у тебя были некоторые трудности с использованием ее ног, так что это был первый раз, когда она смогла сделать что-то подобное. Как видите, сейчас я в полном порядке». Сказав это, Тя подняла принцессу на руки. «Я очень рада, я рада». Увидев, что принцесса стала еще счастливее, чем вчера, когда они перезапустили Тя, все трое улыбнулись. «Я хотела представить вас моему отцу, королю, но...» После обеда джин сообщил принцессе, что они уезжают. Принцесса неохотно кивнула. Она решила, что было бы нехорошо заставлять их оставаться. В этот момент, извините, вошли капитан рыцарей императорской гвардии, Джессика Нортон, и вице-капитан, Глория Альстад. «О, ты тоже здесь, джин Дона». Увидев джина и остальных, Джессика почувствовала облегчение. «Пришли детали анализа вчерашнего голема, я должна доложить принцессе. Вы, ребята, помогли, так что у вас есть право слушать». Итак, они переместились в приемную. Увидев энергичных роботов, Джессика была ошарашена. «О, они полностью отличаются от вчера. Это были вы, Джин Дона?» «Да, Джин починил здесь всех роботов. А о, как я и думала, он первоклассный мастер, а, владеть не только мечом, но и разбираться в роботах, как и ожидается от почетного мастера королевства Эгиля», сказала Глория. Она уже экипировала короткий меч, который ей сделал Джин. «Робот, нет, Тя пришла с чаем. Пэ, принцесса, че что это?» Увидев Тя, которая едва могла двигаться вчера, а теперь двигалась лучше, чем когда-либо прежде, Джессика снова была изумлена. «Как тебе?» Джин исправил ее сегодня. Сделав глоток чая, гордо сказала принцесса: «Давайте послушаем отчет». «Да-да». Вытирая пот, Джессика поправила осанку и начала отчет. Можно было почувствовать достоинство капитана имперских рыцарей. Согласно отчету, два трофейных голема тайно привезли объединители. Кажется, их целью было вызвать хаос в Албане во второй половине дня 27-го числа. Услышав это, Джин подумал, что объединители спешили с их завоеванием мира, а Джоули другие многого сделать не могли. Третий был шпионом из объединителей, как и ожидалось. Однако что там ранее замечали, гипноз, признаков такой манипуляции не было. Это было потому, что даже обычные члены, которые не были частью верхушки, будут сотрудничать с завоевателями мира и без промывания мозгов. Джин слышал такое от Джоуля через Лацзюня. «Объединители, эх, это хлопотно», сказала принцесса с мрачным лицом. Джин сдерживал свое желание сказать принцессе, что они теперь обезврежены. «Хорошая работа. Ах, точно, я думала проводить Джина и остальных к воротам замка. Ребята, не хотите пойти?» «Да, если это приказ принцессы». «Эх, Джин Дона, ты уже возвращаешься?» Джессика немедленно согласилась, но Глория выглядела немного грустной. «Когда-нибудь я приеду снова». Джин встал. Эльза и Ханна тоже встали. Рика держала сумку, которая сейчас была почти пуста. В катере принцессы они направились к южным воротам. В карете были Джин, принцесса Лишон, Тя, Эльза и Рика. Джессика и Глория ехали верхом на лошадях, сопровождая карету. Ханна все еще была в платье принцессы. Кто знает, сколько еще одежды она получила. На самом деле, платья были упакованы в сумке Рика. «Я должна отдать тебе это. Я просила о нем вчера». Принцесса передала Джину разрешение на въезд в замок. Оно было серебряного цвета, только для людей, признанных королевской семьей. Кто знает, когда они его сделали, но на нем были выгравированы портреты Джина, Эльзы и Ханны, что делало его бесполезным для других людей. «С этим вы можете прийти в замок в любое время. Широкая публика может войти в замок только когда ворота открыты, то есть с 7 утра до 6 вечера. Но с этим разрешением они могут входить в любое время, кроме периода войны. Большое вам спасибо». Джин с благодарностью принял его. Портрет был черно-белым, так что он мог прийти с другим цветом волос. «И вот еще в знак моей благодарности», сказав это, принцесса передала Джину тяжелую сумку. «Там 50 золотых монет. Я не знаю, достаточно ли этого, но это лучшее, что я могу сделать. Пожалуйста, простите меня. Что-то около 5000 иен. Джин отказался. «Принцесса, это слишком много». «Да, но, хотелось бы, чтобы...» «Нет, эти деньги, налог от народа, верно, будет нехорошо использовать его вот так», Джин пыталась ее убедить. «Тогда сколько вы готовы взять?» Джин не мог подобрать слов. «Две золотые монеты». Услышав это, принцесса достала из сумки 5 золотых монет и передала их. «То, что вы сделали, для меня гораздо ценнее, чем 50 золотых монет. Пожалуйста, поймите это. И еще, я знаю, что вы чувствуете, но не будьте таким скромным. Это уменьшит ценность того, что вы сделали. С вами было очень весело. Будете моими друзьями?» Джин и Эльза понимали ее чувства. Он любезно сказал: «Да, с удовольствием. Я рада. Принцесса, ты станешь моим другом. Ура. Они ни за что не откажутся. Хаем, я очень благодарна. Тогда, с этого момента, я хочу, чтобы вы все называли меня Лис». «Да, Лис сама. Лиса Ничан. Замечательно. Сегодня прекрасный день». Тем временем экипаж выехал за ворота и остановился, чтобы проверить, нет ли поблизости подозрительных существ. Джессика и Глория поскакали дальше. Джин сказал, что было бы неплохо высадить их у ворот, но принцесса не хотела расставаться. Взглянув в окно, Принцесса спросила. «Ваш экипаж снаружи?» У Джина не было выбора, кроме как дать двусмысленный ответ. «Ну, да. Что ж, это замечательно. Не хочу совать нос не в свое дело. Приезжайте снова», сказав это, принцесса пожала им руки, а потом дверь открыла. Первой вышла Ханна. В этот момент кто-то появился из ниоткуда, схватил Ханну и приставил кинжал к ее шее. Как всегда, Джин не знала, как использовать деньги. Нормально ли было говорить, что это были налоговые деньги и уменьшение суммы? Испе Ханны опоздала из-за скорости экипажа. Том 10, глава 19. Ани-чан, Ханна, Джин и остальные полностью ослабили бдительность. Не было бы никаких проблем, если бы Рика вышла первой. Нет смысла говорить это сейчас, хотя, кроме того, Джессика и Глория отправились в лес. Этот человек, должно быть, использовал магические инструменты с эффектом сокрытия. Испе, возможно, знали о его присутствии, но поскольку его намерения были неясны, они немного опоздали. Не двигаться. Отойдите от кареты. Давай сделаем, как он говорит. Принцесса Лишон спрыгнула с кареты. Вслед за ней спрыгнули Джин, Эльза и Рика. Принцесса, Джессика и Глория поспешили вернуться. Ублюдок, что ты делаешь? Отпусти ребенка. Но человек, который удерживал Ханну, смело засмеялся. ХМПФ, если вас заботит благополучие принцессы, оставайтесь в 10 метрах от меня. Принцесса, услышав это, они и осознали. Мужчина перепутал Ханну, которая была одета в платье принцессы, с принцессой. Но это их не успокоило. Медленно слезая с кареты, Джин прошептал Рика. «Рика, что делают Айрис и Азалия?» Рика изменила свое видение на инфракрасное и ответила. «Еще шаг, а-а-а-а». Как только Рика начала это говорить, послышался крик мужчины. Все, кроме Джина и Рика, удивились. Прежде чем они поняли, появились два черных голема. Один охранял Ханну, а другой удерживал мужчину. Раздался хруст костей руки. «Ани-чан!» Ханна прибежала к Джину со слезами на глазах. Джин обнял ее и погладил по спине. «Теперь все в порядке. Мне очень жаль. Я заставил тебя испытать нечто ужасное. Нет, я верила, что ты спасешь меня». Джин посмотрел на Айрис и Азалию. «Хорошая работа. Чите, что это такое? Эти черные големы?» Наконец, принцесса смогла открыть рот. Джин сказал, что объяснит ей позже, и повернулся к мужчине. «Эй, какова была твоя цель?» Но мужчина фыркнул. «Ну ладно, Айрис, другую руку тоже». Как сказал Джин, Айрис выкрутила ему левую руку. С другой стороны, Джин держал Ханну, чтобы она этого не увидела. После оглушительного шума мужчина снова закричал. Джин не был святым. Он снисходителен к друзьям и семье, но он не проявляет милосердия к своим врагам. На этот раз мужчина заставил Ханну плакать. Это разозлило его. «Следующим будет твой тазобедренный сустав. Последний раз спрашиваю, какова была цель?» Плача, как ребенок с соплями из носа, он открыл рот. «Я хотел карету, чтобы бежать». Джин попросил Эльзу дать ему обезболивающее, чтобы он мог говорить. «Затем, зачем тебе сбегать?» Джин уставился на мужчину. Мужчина признался. «Скоро на это место нападут около 50 человек. Они хулиганы. Я был их союзником, но передумал и хотел выбраться. Для этого мне нужно было распрощаться с этим местом как можно скорее. Итак, мне нужна была лошадь или карета». В этот момент из леса послышались шаги. «Мм, похоже, он говорит правду». Принцесса побледнела. «Потребуется время, чтобы закрыть ворота замка. С такой скоростью Альбан будет беззащитен. Джессика, Глория, мы будем защищать». «Да, принцесса, есть». Принцесса повернулась к Джину. «Джин, вы вернетесь в замок на моей карете. А как насчет лис сама? Я буду сдерживать их столько, сколько смогу. Не волнуйтесь, я могу использовать водяной шар и водяную пулю». Сказав это, принцесса взглянула на лужу. «Эта принцесса намерена стать щитом?» Джин был потрясен внутри. «Тя, поспеши обратно в замок и передай это солдатам. Если они придут, то 50 человек не будет большой проблемой. Но, принцесса...» Тя колебалась. Джин закрыл глаз и немного подумал, затем открыл их и сказал. «Нет, Тя, защищайте принцессу. Джессика-сан и Глория-сан, вам просто нужно арестовать бандитов». Услышав это, Эльза пробормотала. «Ну, это похоже на Джин-ней». В этот момент из леса появились бандиты с одним големом. «Что, у них тоже есть голем? При таких темпах, я сомневаюсь, что мы сможем удержать хотя бы половину». Принцесса была удивлена. Джессика напряглась. «Джин Дона, вы...» Глория собиралась что-то сказать, но, не обращая внимания, Джин дал Рика указание. «Рика, останови их, но не убивай, если сможешь». «Да, отец». Рика пнула землю ногой. Никто ничего не понял, а бандиты уже были отправлены в полет. «Эй, кто она такая?» Принцесса, Джессика и Глория сомневались в том, то видели. Около 50 бандитов лежали лицом вниз. Голема унесло на 20 метров от удара Рика. Он врезался в дерево. Все. Менее чем за минуту Рика нейтрализовала 50 человек. Их глаза говорили за них. «Кто вы такие, ребята? Надо их связать». Сказав это, Джин использовал пояса, чтобы связать их. Рика и Эльза помогали. Джессика и Глория тоже пришли помочь. И через несколько минут все были связаны. «Ну вот, позвольте мне спросить еще раз. Ребята, а вы кто такие?» Принцесса Лишон спросила Джина. Подготовившись, Джин решил рассказать часть правды. «Ах, вчера я рассказывал вам об инциденте с големами, верно, Лис сама?» «Да-да, тогда именно Рика их подавила. Она артефакт и моя драгоценная дочь», Джин объяснила, положив руку на плечо Рика. «Из-за того, королевство Гелия дала мне звание почетного мастера. Он вырезал большую часть, но это все равно правда». Так как, Джессика была впечатлена, Рика удивительно. «Ах, да, что случилось с черным големом, который спас Ханну?» Глория спросила, оглядываясь вокруг. Джин ответила, «Это големы, которые защищают в тени, на этот раз они немного отстали». Услышав это, глаза принцессы засияли. «Как я и думала, Джин, вы не сделаете големов и для моей страны, и дошло до этого», подумал Джин про себя. Вздохнув, он ответил, «Ну, это будет зависеть от условий». Том 10, глава 20. Когда Джин ответил, что это будет зависеть от условий, принцесса кивнула, полностью согласившись, и сказала, «Конечно, это компенсация, или необходимое время. Просите что угодно, потому что я обращусь к своему отцу, королю. Ничего особенного. Если вы просто обещаете не ограничивать нас, этого будет достаточно». Принцесса пообещала это, ставя на кон свою честь. Джессика и Глория также согласились. «В конце концов, страна погибнет, если мы пойдем против вас». Принцесса пошутила, но никто не знал, как оно было бы на самом деле. Даже Эльза не знала о настоящей силе острова Харой. «Тогда, простите, не могли бы вы после этого снова прийти в замок? Наверное, у меня нет выбора». Если подумать о сроках и условиях, он не мог взять и сразу вернуться в деревню Каина. Так как если спросит «Куда вы?», он не знает, что ответить. Если бы он спросил Ла Цзюня, то, вероятно, смог бы каким-то образом передать это в деревню Каина. «Эльза, Ханна, похоже, мы опоздаем на день или два, все в порядке?» Джин спросил их обоих с извиняющимся лицом. Но и Эльза, и Ханна приняли это. В конце концов, так решил Джин Ни. «Снова к принцессе? Здорово». Услышав это, Джин облегчением вздохнул. «Тогда, пожалуйста, сядьте обратно в карету. Глория, прости, но не могла бы ты присмотреть за этими бандитами? Я немедленно пришлю людей». «Да, принцесса». Сев в карету, Джин и остальные вновь направились к императорскому замку. Их проводили в комнату и подали чай, после чего им пришлось ждать около 30 минут. За это время Джин поручил Ла Цзюню и Рика объяснить ситуацию в деревне Каина. Когда все было сделано, Эльза спросила, «Джин Ни, тот черный голем, который спас Ханну, что это было?» «Да, да, Ани-чан, я тоже хочу знать». Джин думал, что рано или поздно Ани спросит, так что он просто объяснил. «Обычно они не показываются, но это големы-хранители, они всегда рядом с тобой». «О, сно, спасибо, Ани-чан». Похоже, Ханна была удовлетворена этим объяснением. «Они могут исчезнуть?» Похоже, Эльзе было интересно. «А-а, Рика тоже этим пользуется?» «Да, это магия высокого уровня под названием невидимость». «Ага». Когда Джин собирался что-то сказать в ответ, Рика потянула его за рукав. «Рика, отец, деревня Каина находится в ужасном состоянии. Похоже, поступил приказ о вербовке». «Что?» Джин вспомнил, что 21 апреля королевство Кляйн объявило чрезвычайное положение и приказало дворянам с землей сформировать армии. Это было то, что он слышал от Ла Цзюня. Что теперь? Единственное облегчение, война закончилась. Ани-чан, Ханна была взволнована, услышав слово «ужасно». Джин объяснил ситуацию им обоим. Война уже закончилась, так что даже если их вербовали, это не означало опасность. Кроме того, он сказал, их освободят. Услышав это, Ханна вздохнула с облегчением. «Если бы я мог использовать тот факт, что я здесь». Джин начал что-то обдумывать, Но в этот момент дверь открылась и вошла принцесса Лишон. «Джин, есть отличные новости. Мой отец только что сказал, что встретится с тобой». «А?» Он поколебался, но если король собирался встретиться с ним напрямую, он мог бы много попросить. «Мне жаль, сестры, но, пожалуйста, подождите здесь, я гарантирую вашу безопасность». Джин еще ничего не сказал, но, словно прочитав его мысли, принцесса похлопала его по спине. «Они не возьмут их в заложники, чтобы угрожать Джину», так звучало последнее предложение. «Я не сделаю ничего, что настроит вас против меня, я обещаю вам». Итак, Джин направился в королевский дворец, взяв с собой только Рика. Джессика сопровождала их. Глория осталась с Ханной и Эльзой. Спустя 5 минут, они уже находились на территории королевского дворца. Пройдя еще 5 минут, Джин и другие подошли к потрясающей двери. Глава 287. Джин. Активация 100 серебряных мечей и 20 универсальных големов, способных на сражение. Вы хотите, чтобы мечи были длинными? Кроме того, как насчет спецификаций големов? Это был очевидный вопрос. Он не мог дать свой ответ, если он должным образом не знает, что делать. Премьер-министр Пауэлл ответил на этот вопрос. «Да, я хотел бы, чтобы мечи были длинными. Есть образцы, поэтому, пожалуйста, взгляните на них потом». Но проблема была в големах. Какова будет основная польза и размер големов? Как у телохранителей, злодей, которых вы отбили сегодня, против таких набегов у нас слишком мало солдат. В первую очередь, наша страна. Итак, краткое объяснение продолжилось. Рыцарей королевства Клайна и имперских солдат было около 700 в общей сложности. Их армия в целом будет около 4000 единиц. Население королевства составляет около 100 000 человек, так что это должен быть их предел. Джин счел информацию, которую они предоставили, правдивой. Просто они еще, наверное, скрывают наличие своих шпионов. Лацзюнь это уже выяснил, у них было 50 шпионов. Учитывая наши силы, у нас нет возможности атаковать другие страны. И вот премьер-министр довел свое выступление до конца. Если бы это было для защиты, Джин бы не сопротивлялся. Я бы хотел большого ХМ, давайте посмотрим около 2 метров, я бы сказал. Полезно, если бы они также могли работать в качестве боевых инженеров. Даже Джин знал, что стены замка Тетрады были не в форме. Вероятно, он хочет использовать их и там. Он также мог понять, зачем министру мечи. Все, что осталось, это ваше вознаграждение. Мы дадим вам 40 000 000. Если все будет сделано на отлично, мы добавим 10 000 000. Если королевство Клайн предоставляет все необходимые материалы, то это только вознаграждение за его труд. Я согласен. У него были свои мысли по этому поводу, но Джин решил принять эти условия. О, какое облегчение! Король широко улыбнулся. Принцесса и даже Джессика не скрывали радости от того, что переговоры прошли хорошо. Командир рыцарского отряда Грен вздохнул с облегчением, хотя и не показал этого. Детали распоряжения были написаны на 2 разных бумагах, и пергаменты были переданы премьер-министру и Джину. Джин отдал его Рика, так ему будет спокойнее. Кстати, Джин намеренно не спрашивал о дате поставки. Он был уверен, что сможет закончить это быстрее, чем они планировали, и он также не хотел слишком долго находиться далеко от деревни Каина. С другой стороны, министр тоже не спросил о дате поставки, но его мысли были полностью противоположны Джину. Он подсчитал, что этот заказ займет у него не менее месяца. В глубине души он планировал построить хорошие отношения с королевством Агилиаи, если возможно, привести сюда Джина. Он даже рассматривал возможность отправки принцессы Лишон выйти замуж за 3-го принца королевства Агилии Эрнеста, если это будет необходимо. Тем не менее, именно Джин в конечном итоге бессознательно разрушит все его планы. Материалы собраны, Джин направился к мастерской на 1-м этаже замка. Они разрешили ему пользоваться мастерской и даже дали ему ключ. Кажется, она обычно использовалась для изготовления оружия и доспехов для солдат. Даже в таком месте, как это, можно было заметить нехватку людских ресурсов. Да, как я уже упоминал ранее, материалы будут доставлены сюда в ближайшее время, можете использовать и те, что есть на складе. Склад под землей. Просто покажите этот пропуск, и вам позволит пройти. Думая, что ему понадобится около месяца, чтобы закончить все, министр хотел показать свою щедрость и поэтому передал Джину разрешение. Получив его, Джин спросил, есть ли пределы. на что министр ответил: «Нет». И для их размещения министр дал им королевскую виллу. «Я слышал, что ваши сестры тоже там. Я рад, что принцесса не скучает». Джин также получил разрешение на вход и выход из замка. Решив, что его работа здесь закончена, министр сказал: «Тогда я оставлю это вам», и собрался уходить, когда Джин снова позвал его: «А что мне делать, когда я закончу?» Министр думал, что он спрашивает, куда положить готовую продукцию. «Есть прилегающий оружейный склад, передайте все ответственному лицу. А големы, ХМ, давайте посмотрим, есть офис охраны, который обычно не используется, можете поставить их туда». Джин упустил шанс спросить то, что он намеревался, поэтому он просто кивнул. Но на самом деле он хотел спросить: «Итак, если я закончу со всеми?» Сначала министр подумал, что он торопится, но затем решил, что Джин просто перепроверяет все, ведь после этого они не увидятся. Принцесса Лишон обычно свободна, так что просто спросите ее. Потому, как он говорил, Джин понял, что они недооценивают принцессу. Однако он ничего не сказал. Министр ушел. Нужно будет закупить материалы. Джин пошел на склад вместе с Рико. Как сказал министр, когда они показали разрешение, их с радостью пустили. «Хорошо, сначала мы возьмем металлические составляющие. 4 тонны стали, 1 килограмм адамантита, 5 килограмм мифрила. Кажется, в углу есть красная никелевая руда с мышьяком. В ней много примесей, но использовать можно. Эта руда также добывалась на острове Хара и долгое время оставалась неопознанной. В королевство Клайн ее было много. Думаю, они достойны похвалы даже за то, что не выбросили ее. Итак, следующий, магический кристалл. Когда он пошел искать, он нашел еще материал. Это была шкура драконьего угря. Драконий угорь – травоядное животное с драконьей головой и огромным телом угря. Большие особи достигают 3 метров. Его можно найти в озере Манус к востоку от столицы Албан или на озере Сидория, которое находится к югу от столицы. В мясе слишком много жира, но в зависимости от приготовления оно может быть вкусным. Что еще более важно, шкура слабая, но несет в себе ману, поэтому ее можно использовать в оружии или магических инструментах. Такая хранилась и на острове Харай, так что Джин узнал ее. Это немного лучше для мышц, чем шкура песчаного червя, но качество ниже по сравнению с нитями огромного паука. Наконец, он подготовил материалы, необходимые для ножен, щитка и орнамента. Для ножен шкура, для щитка медь, для узоров твердая древесина. Хорошо, на этом закончим. Невозможно было все это отнести сразу, но Рика управилась за пару подходов сама. Дежурный был поражен. Было около 4 часов дня. Начнем. Джин начал с отделения никеля от красной никелевой руды. Кстати, руда была слишком большой и громоздкой, поэтому он делал все на складе, а не в мастерской. Плавка. Он смог отделить около 350 кг никеля от 20 тонной руды. Мышьяк опасен, поэтому он просто оставил его в виде руды на складе. Когда 5,5% никеля смешивалось со сталью, сопротивление к коррозии увеличивалось. Джин взял 233 килограмма никеля. Сплавление. Его слиток и никель быстро унифицировались и стали однородными. При этом он выполнил подготовку 233 тонн никелевой стали. Используя это, Джин создал каркас голема. Он опирался на шаблон взрослого мужчины из П-острова Харай. Он быстро закончил первого. ХМ, я использовал около 122 килограмм. Думаю, этого достаточно. Так он закончил делать оставшихся 19 големов. Мастерская на это время была недоступна, но никто и не заметил. Если бы кто-то увидел, они могли бы усомниться в их здравомыслии. Это был аномально быстрый темп производства. Суставы он сделал из адамантита. К сожалению, никто не смог стать свидетелем такого явления, как трансформация адамантита. К тому времени, когда он закончил 20 големов, было 5 вечера. Завтра доделаю остальное. Джин вернулся в виллу. Робот, который ждал там, завел его внутрь. Его Джин тоже починил. В королевской вилле играли Ханна, Эльза и принцесса Лишон. Нет, был еще один человек, Глория. Привет. С возвращением, Джин Дона. Спасибо за вашу работу. О, Джин, ты вернулся. Эта игра Сугароку довольно интересная. Похоже, Эльза игральный кубик при помощи инженерной магии, которую недавно узнала. Принцесса была красной, Ханна желтой, Эльза зеленой, Глория синей. Правила очень просты. Похоже, принцесса Лишон была очень увлечена, а уже больше пи. Принцесса встала. Скоро ужин. Можно мне тоже с вами? спросила Глория. «Да-да», сказала принцесса, улыбаясь. «Конечно, если смотреть с точки зрения королевской семьи, это простое меню, но с точки зрения обычного человека, это был настоящий праздник. После еды подали теплый лимонад. Вау, вкусно!» Ханна была в восторге. Казалось, Эльза такое пробовала, поэтому она не была удивлена. Но, возможно, ей понравился вкус. «Мм, это мед?» Джин высказал свои мысли. «Да», ответила принцесса и посмотрела на Тя. Понимая смысл взгляда, Тя начала объяснять. «Да, этот напиток изготовлен из сока лимона и меда. Я удивлена, что вы поняли. Мед является специальностью королевства Леонард и в основном не продается на рынке. Но вы его уже пробовали?» Закончив говорить это, принцесса отпила немного и взглянула на Глорию, попросив рассказать, что случилось с бандитами. У Анлитера изменилась нумерация глав. Глава 288. Завершение големов. Они были подчиненными объединителей. Глория начала рассказывать им детали допроса головорезов. Они не были связаны с людьми, которые привезли големов накануне. Похоже, они получили приказ атаковать Альбан днем в тот день. Она продолжала объяснять, сказав, что они получили приказ действовать так, как им заблагорассудится. «Я пришла к выводу, что их целью было создание хаоса». Она довела брифинг до конца. «Парень, который пытался похитить Ханнуну, я бы сказал, что он был более логичным из остальных. Он во всем признался во время допроса». Она также добавила, что они сами не знали всех деталей, хотя Джин знал больше, чем кто-либо в комнате о том, что на самом деле происходило за кулисами. «Я не знаю, как много вы знаете, Джин Дона, но из информации, которую мы получили, кажется, что битва, разразившаяся в тетраде, была доведена до конца таинственной силой. Армия королевства Франц отступила. Можно назвать это своего рода перемирием. Джин также хорошо знал об этом. В конце концов, он это и сделал. Подводя итог, можно сказать, что в малые странах дела стабилизировались. Хотя послевоенная конференция с королевством Франц еще не состоялась. Хотя Джину было несколько любопытно, он хотел оставить политические проблемы странам. Однако был один момент, который он не мог уступить. Разве королевство Франц не занималось вербовкой? Джин знал, что приказ о вербовке дошел до деревни Каина. Хаэм, дворяне, которые контролируют территорию, вероятно, получили инструкции отправить солдат, ответила принцесса Лишон. Она обладает большим количеством знаний, а приказ не отозвали. Это было то, что больше всего интересовало Джина. Глория ответила на этот вопрос. Вероятно, он будет снят в течение пары дней, потому что рыцари вернутся из тетрады примерно в это время. Далее она сказала, что может быть и не отозван в зависимости от потерь среди рыцарей. Все это было потому, что они не знали, закончилась война с королевством Франц или нет. Ясно. Услышав это объяснение, Джин подумал, что ему нужно принять еще некоторые меры. В ту ночь Джин и остальные были в той же спальне, что и раньше. Она была тускло освещена магической лампой. Ханна начала зевать, поэтому они начали готовиться ко сну. Вернее, они просто переоделись в пижаму, которую обеспечили в комнате. Джин чувствовал, что это шелк. Размышляя о пустяках, например, откуда они взяли шелк, Джин переоделся. В этот момент: «Ханна-сан, хочешь сегодня спать вместе?» — Эльза спросила Ханну. Услышав это, он вдруг понял. Несмотря на то, что это было лишь на мгновение, ее все-таки захватили. И это было шоком для нее. В то же время, он размышлял о своей невнимательности. Испытывая благодарность к Эльзе, Джин закрыл глаза. На следующий день, после завтрака, Джин собирался в мастерскую королевского дворца. «Лис сама, могу ли я взять Эльзу в королевский дворец в качестве помощника?» — Джин спросил, зная, что ему, вероятно, не позволит. Но к его удивлению, принцесса легко дала свое разрешение. «Эй, принцесса, а я могу пойти?» — Ханна также спросила, на что она также легко дала свое разрешение. «Кроме того, Хаэм, будет скучно, если Ханна и Эльза уйдут. Я останусь с вами, принцесса». «Тогда я тоже пойду», — сказала Глория. Кто знает, охранять принцессу или просто из любопытства. И вот, они направились в мастерскую. Джин думал, что будут неприятности, но так как Страж Ворот был вице-лидером имперской рыцарской гвардии, и с ними была принцесса, они смогли попасть в мастерскую. Ох, так это голем, которого сделал Джин. Вау, так здорово. Увидев каркасы 20 големов, принцесса перевозбудилась. Ханне тоже было весело. Эльза видела это несколько раз, поэтому она не проявила никакой реакции. И Глория: «Хм, так это каркас голема, будет полезно в качестве ссылки». Но там не было никого, кто бы сообщил ей, что взятие этого в качестве ссылки не принесет ей никакой пользы. «Сначала добавим мышцы», — сказав это, Джин начал обрабатывать кожу драконьего угря. «Эльза, смотри внимательно. В инженерной магии разделения наиболее важно знать количество». Джин продолжал разделять кожу на необходимые пропорции. «Мы могли бы также разделить ее путем резки, но есть шанс разрезать волокно, поэтому пойдем с инженерной магией». «Хм, Джин Ни». Даже объясняя, Джин не прекращал работать. Он продолжал делить шкуру драконьего угря с помощью магии разделения. Мышцы рук, ног, талии, плеч и шеи. Каждая из этих частей имеет очень тонкую разницу, но поскольку у Джина в голове был шаблон, он мог без колебаний добиться прогресса в своей работе. Это заняло всего 15 минут, и вот мышцы были готовы. Его скорость была поразительной. «Ладно, теперь добавим это. Рика, помоги мне. Эльза, ты еще не готова к этому, так что смотри внимательно». Да, Рика помогала Джину бесчисленное количество раз, и поэтому ее навыки были лучше, чем у большинства мастеров, кроме Джина. Даже сложная и надоедливая работа по добавлению магических мышц 20 големам для Джина и Рика была лишь вопросом 20 минут. Немного жутковато, думаешь, а мне кажется смешно. Принцесса была немного озадачена, но Ханне было весело. «Теперь мы создадим необходимое магическое устройство. Я бы хотел, чтобы ты помогла с этим, Эльза». Джин взял магический кристалл Лаймифрил. Конечно, они также добавили магию против порабощения. Джин продолжал создавать сборник маны, драйвер маны и контролирующее ядро. Принцесса сказала, глядя на ядро: «Хм, какой симпатичный магический кристалл». Как и ожидалось, у нее были общие знания о кристаллах. Письмо. Из кристалла вышел тусклый свет. Как только магический язык появился в воздухе, он вернулся в кристалл. «Этот сделан. О, так вот она, инженерная магия». Принцесса с нетерпением наблюдала, как Джин вырезал магическую формулу в кристалле. Чтобы создать 120 магических кристаллов, ему потребовалось всего полчаса. Даже тогда Джин все еще сдерживался, иначе он сделал бы все это в три раза быстрее. «Эльза, как продвигается работа?» — он спросил Эльзу, которая делала мифриловую оболочку при помощи формирования. «Три сделала. Эльза уже превзошла стандарты, хотя сама она этого еще не осознавала. В конце концов, она не наблюдала, как ее кузен делает это, и ее единственной целью сравнения был Джин. Джин помогал, поэтому они сделали 20 корпусов. Хорошо, теперь установим это в грудную клетку, не так ли?» Похоже, Эльза начинала осваивать процедуру. Джин намеренно работал медленно, чтобы Эльза понимала. «Сборник маны, драйвер маны и контролирующее ядро, верно?» «Да». Джин делал не так много големов со сборником маны, поэтому он был впечатлен тем, что Эльза смогла запомнить. «Правильно, голем Лотте, которого они создали у графа Кудзумы в Синей Земле, также был сделан со сборником маны. Возможно, с тех пор Эльза захотела стать мастером магического ремесла». Тонкие линии мифрила шли к контролирующему ядру, что означало соединение магических нервов инженерной магии с головой, конечностями и туловищем. Он установил глазные яблоки и устройство говорения. На этот раз рот он зациклил. Другими словами, голем не сможет менять выражение. Прошло около 2,5 часов. Принцесса и Глория с переполненным энтузиазмом наблюдали за работой Джина. «Хорошо, теперь добавляем броню. Видеть, как около 50 килограмм никелевой стали превращаются в броню, было довольно увлекательно. Даже Ханна смотрела, не говоря ни слова. Примерно через час были завершены 20 големов. «Ох, вы уже все сделали. Теперь я хотел бы провести тест движений голема. Кто-нибудь хочет принять участие? Если возможно, мужчину-охранника, пожалуйста». Принцесса склонила голову. «Мужчину? Тогда я могла бы позвать кого-нибудь из имперской рыцарской гвардии». Принцесса попросила Глорию. Глория приказала стражнику привести кого-то из императорской гвардии, и через несколько минут перед ними появился молодой рыцарь. «Спасибо, что пришел, Лэш. Я бы хотела, чтобы вы стали соперником в этом тесте». «Соперником, говорите?» Принцесса познакомила его с Джином и остальными. «Это мастер магического ремесла, Джин. Он делает големов для моего отца. Я Джин. Я Хайнц Лэш». Джин и Хайнц пожали друг другу руки. Глава 289. Секретное копирование. Хайнц Лэш представился вторым сыном барона Лэша. Его волосы были коричневато-желтыми, глаза цвета морской волны, а сам он был довольно крепким. Он очень перспективен даже среди молодых рыцарей. Принцесса сделала ему комплимент. Услышав это, Лэш немного смутился. «Итак, принцесса, что вы хотите, чтобы я сделал?» «Хаэм, слушай Джина». Хайнц повернулся к Джину. «Хайнц Дона, я бы хотел, чтобы вы уделили немного своего времени измерению силы этих новоиспеченных големов». Получив объяснение, Хайнц выглядел так, будто не совсем понимал, что имел в виду Джин. «Кстати, как рыцарь, вы сражаетесь копьем или мечом, верно?» «Хаэм, да». Без промедления Джин применил магию. Слабая передача информации уровня 4. Это был первый раз, когда он пробовал слабый вариант. Не так много людей были бы рады, если бы их воспоминания и знания кто-то скопировал, поэтому он использовал передачу информации незаметно. Он скопировал ее на последний магический кристалл, который привез с острова Харой. Декомпиляция, кажется, все в порядке. Джин подтвердил, что его магия сработала. «Джин Дона, так что же мне нужно сделать?» Хинс спросил еще раз. Похоже, он вообще не заметил, что произошло. Это был большой успех. «Пожалуйста, подождите немного. Я активирую этого голема, и вам нужно будет сразиться. Правда, не по-настоящему». Хайнц также слышал, что Джин работал над просьбой короля, поэтому он с радостью согласился. «Ясно. Я с нетерпением жду борьбы». Джин скопировал необходимую информацию из кристаллов, контролирующие ядро голема. «Так активировать». Он влил немного маны и активировал драйвер маны. Сборник маны уже был заполнен. Один из големов встал. «О, ох, он двинулся». Принцесса, Глория и Хайнц выразили волнение в своем голосе. Эльза и Ханна привыкли к такому. «Как ты себя чувствуешь?» «Да, создатель сама, никаких аномалий нет». «Хорошо». Джин быстро сделал два фальшивых меча из оставшихся двух слитков железа и передал по одному Хайнцу и голему. Они перешли на задний двор. Увидев такое редкое зрелище, обслуга, солдаты и рыцари собрались, чтобы посмотреть. Хайнц снял меч, который был у него на талии. «Я подержу». Глория подошла к нему, слегка поклонилась и взяла меч. Помахав фальшивым мечом, Хайнц взглянул на Джина. Джин объявил о старте. «Начинайте». Хинц кивнул и полоснул голема по диагонали от плеча. Голем слегка парировал, сделал шаг вперед и полоснул в сторону. Хайнц ловко увернулся. Увидев это, голем сделал еще два шага. Но Хайнц двинулся в сторону, а не назад, и полоснул голема по плечу. «Я не знаю, что происходит, но это потрясающе», сказала принцесса, которая наблюдала издалека. Хайнц был на вершине мастерства среди молодых рыцарей. Джин тоже обрадовался, увидев, что получил от него информацию. В конце концов, все боевые искусства Хайнца теперь в кристалле в кармане Джина. Принцесса подбадривала их обоих, но как только она это сделала, мечи в их руках сломались. Неудивительно, так как они были созданы для инсценировки битвы. «Этого достаточно». Джин объявил о конце и поклонился Хайнцу, чтобы выказать свою благодарность. «Хайнц Дона, большое спасибо». «Нет, вам спасибо. Отныне этот голем будет принадлежать нашей стране, верно? Тогда это будет надежно. Это я должен благодарить вас. Джин, вы потрясающий. Как я и думала». Принцесса была очень взволнована. Зеваки вдали тоже были под впечатлением. Но так как они не могли громко кричать, они просто хлопали. «Тогда, пожалуйста, простите». Хайнц слегка поклонился и вернулся обратно. Джин и остальные пошли в мастерскую. А потом Джин остановил голема, которого только что активировал, и проверил его части. «Хаэм, никаких проблем. Тогда закончу с оставшимися 19». Сказав это себе, он продолжил заполнять информацию в контролирующем ядре, используя передачу информации. Он закончил всю работу примерно за 10 минут. «Джин, вы закончили?» Пытаясь скрыть свое возбужденное лицо, но не в состоянии сделать это, принцесса Лишон спросила Джина. «Да, сейчас активирую их». Ох, это был великолепный вид. 20 сияющих, серебряных, серых големов встали в ряд. «Ладно, проверьте ваши движения». Следуя приказу Джина, все 20 големов потрясли руками, согнули ноги и скрутили тела, чтобы проверить движение, а потом ответили: «Никаких отклонений». Услышав это, Джин широко улыбнулся, но вскоре вернулся к своему обычному выражению лица. «Хорошо, итак, я дам вам временные имена. Справа, Ника 1, 2, 3 до самого левого, Ника 20. понятно. Он также добавил, что имя Ник образовалось от слова никель. Даже големы, сделанные одним методом, развивали в себе разные личности. Первым шагом к этому являлось имя. Вместе с принцессой он вернулся в виллу. Подготовка обеда уже была завершена. Роботы выстраивали тарелки одну за другой. Видя, как энергично они движутся, он был доволен. Это был обед, поэтому, чтобы еда была не слишком тяжелой, хлеб, суп, салат и сок. Хлеб был чисто белый, в супе было много разных видов овощей и отлично сваренной оленины, а салат состоял из овощей, собранных сегодня утром. И, наконец, сок был из пильшки. Пильшка была очень ценна в королевстве Клайн, так что можно было понять, что принцесса очень много работала, чтобы достать их для Джина и других. Уа, так сладко. Сок пильшки был густым и, даже без добавления сахара, было очень сладко. Эта сладость была естественной, поэтому послевкусие было освежающим. «Ничего, что я присоединилась», — сказала Глория, чувствуя благодарность. «А чем ты? Если подумать о происхождении всего этого, разве все началось не с того, что ты попросила Джина сделать несколько мечей? Другими словами, это твое достижение. На этот раз он сделает не короткие мечи, а длинные. Сильный человек может даже махать им одной рукой, он будет сделан главным образом колющим, а не режущим». Итак, модель премьер-министр сказал, что подготовит одну, но вот она. Джин приказал Рика принести необходимые материалы. Рика была лучшей в измерении без контакта, ее зрение было особенным. От веса мечей до женского нижнего белья Рика могла понять все. «Отец, я думаю, этого будет достаточно». Рика принесла 2 килограмм никелевой стали. «Хорошо». Джин собирался взять, но вдруг вспомнил что-то важное. «Завершение големов, вероятно, будут проверять, поэтому их нужно установить на полную силу. Они откажутся, если големы будут слишком слабы». Почему Джин улыбнулась? «Очень скоро все поймут». Глава 290. 100 мечей. Хотя никелевая сталь была очень груба, она не подходила для лезвия. Это из-за избытка никеля, который оставляет довольно много аустенита и, следовательно, снижает твердость. Джин начал с отделения никеля от остальных слитков. Это потребует в 2 раза больше усилий, но он все равно должен это сделать. Извлечение. Никель. Из 1,79 тонн никелевой стали было выделено 98 килограмм никеля. Оставшейся чистой углеродистой стали было более чем достаточно, чтобы сделать 100 мечей. Хорошо. Эльза, как насчет практики разделения? Джин сказал Эльзе подойти ближе, а потом он начал объяснять. Слушай внимательно, Эльза. Трюк разделения заключается в том, чтобы правильно понять сумму. Ты должна прочувствовать вес. Хм, я понимаю. Жизненно важно понять, сколько составляет 1 грамм. Начни оттуда. Объясняя вещи, которые он делал исключительно на основе своего инстинкта, его понимание концепции углубилось. И в то же время он понял, насколько сильно было похоже мышление его предшественника на современную науку о Земле. Конечно, не все. Только части о визуализации вещей в цифровом виде и обработке материалов вплоть до атомов. Кроме того, потребовалось довольно много времени, чтобы понять, но суставы големов действительно похожи на людские, и никто бы не догадался, если бы не знал анатомию. Моего предшественника, возможно, тоже призывали. Джин думал об этом, но не было никого, кто мог бы ответить на это. Разделение. Джин переключил свое внимание на Эльзу. Она использовала разделение и пыталась отделить 1 грамм. Похоже, теперь ты без проблем можешь использовать разделение. Все, что осталось, это почувствовать 1 грамм. Говорят, что искусный мастер может проверить уровень поверхности ладонью. Конечно, мастера магического ремесла тоже обладают этим навыком, но даже без этого измерения на глаз у людей тоже удивительно. Умелый плотник может отличить доски толщиной 3,4 мм, а опытный водитель может сказать разницу в воздушном давлении авташины. Короче говоря, в зависимости от того, насколько вы к этому привыкли, вы можете достичь определенного уровня. Чем выше этот уровень, тем ближе до мастера магического ремесла. Разделение как там, сделав это несколько десятков раз, Эльза только улучшалась. Довольно хорошо. Теперь, давай попробуем взять 2 килограмм. Рика, настрой. Да, отец. Эльза-сан. Хм. Итак, Рика осмотрела детали, которые Эльза разделила и сделала корректировки суммы. Сначала она делала его слишком большим или слишком маленьким, но после 30 раз, разница постепенно уменьшалась. Хм, Эльза Дона, неплохо, сказала Глория, впечатленная прогрессом Эльзы. Она не знала ни одного мастера магического ремесла, и поэтому не понимала, насколько это было необычайно. Принцесса Лишон глубоко интересовалась ремеслом и с нетерпением наблюдала за ними. Ханна тоже любила смотреть на работу Джина, но смотреть 30 раз ей порядком надоело. Джин начал делать мечи. Формирование. Кусок стали испустил слабый свет и начал менять форму. Вскоре он принял форму меча. Затраченное время. 5 секунд. Но даже тогда Джин еще сдерживался. Если бы он выложился на полную, он закончил бы за секунду. Ох, потрясающе. Джин Дона, ничего, если я взгляну. Глория не могла молчать. Джин улыбнулся и передал меч. Однако я еще не сделал узор. Взяв меч, Глория отошла и попыталась замахнуться. Да, замечательно. Я использую длинные мечи, но с этим мечом очень просто. Я попытался взять образец меча Хэнца-сан в качестве ссылки. Услышав это, Глория удивилась. И в то же время принцесса подала голос. Что? Вы поняли детали меча за такой короткий промежуток времени? Что? Меч Хэнца-дона довольно острый. Ну, зато все получилось отлично. Он вернулся к работе. Эльза и Рика закончили готовить последнюю часть. Формирование, формирование, формирование. За 15 минут он закончил 100 мечей. Ты так быстро. Глория и принцесса смотрели на все с широко открытыми глазами. Осталась закалка. Бормоча это, Джин снова начал объяснять Эльзе. Термообработка, придание формы, завершение укрепления. Видя, как Джин делает сразу 10 мечей, наблюдающие не находили слов. Ему требовалось около 30 секунд, чтобы проделать всю последовательность и около 5 минут, чтобы закончить 100 мечей. Теперь мне просто нужно сделать обшивку, щитки и узор. Эльза тоже может это сделать. Джин подготовил материалы и шкуру, которые он использовал для щитков, и древесину для рисунка. Он попросил Эльзу заняться щитками. Он дал образец. Я все настрою, а ты делай. Поняла. Эльза отделила медь, необходимую для щитков, от куска меди. Наблюдая за ее работой, Джин была впечатлена тем, насколько она выросла за такой короткий период времени. Кроме того, увидев, как она делает форму, он был уверен, что может оставить это ей и продолжить работу над обшивкой и рисунком. Рика отвечала за сбор материалов, а Джин их обрабатывал. И в мгновение ока были сделаны обшивка и узоры. Вау, круто! Даже Ханна была в восторге. Все было сделано за 10 минут. К этому моменту Эльза закончила 20 штук. Извини, что так медленно. Она извинилась, но это просто Джин был аномально быстр. Она пыталась успеть, но не выходила. Это беда, через которую проходят все с очень способными братьями и сестрами. Джин вставил щитки в мечи, расставил узоры и закончил корректировки. Если они добавят обшивку сейчас, меч будет готов. Джин использовал мягкую трассировку, чтобы постепенно менять цвет ножен. Была градация цвета от белого к черному. Выглядит красиво. Глория восхищалась. Принцесса Лишон и Ханна смотрели. Используя все щитки, которые сделала Эльза, Джин начал помогать ей. И вот так 100 мечей были сделаны. Весь набор. Сегодня я видела стоящие вещи. Маньяка мечей Глория была удовлетворена. Хорошо, теперь все, что осталось, это передать это министру. Эй, вы там, позовите министра. Скажи ему, что Джин выполнил приказ. Принцесса Лишон обратилась к охраннику, который проходил мимо. Джин немного волновался, думая, можно ли так легко звать премьер-министра. Министр буквально прилетел. Дже-дже, Джин Данаа, вы все закончили? И затем пришел сопровождающий, пораженный тем, как быстро прибежал министр. Хоха, Пауэлл умеет так кривляться. Принцессе было весело наблюдать за министром, у которого обычно был суровый вид. Ха-ха-ха. Бежав до мастерской, министр теперь вытирал пот и тяжело дышал. Вам же не нужно было так торопиться. Ха-ха-ха-ха-хоха, вы действительно закончили 20 големов и 100 мечей. Да, пожалуйста, взгляните. Джин показал на мастерскую. Там стояли 20 блестящих големов с 5 мечами в руках. Так это правда. Мы с Глорией все видели. Джин все сделал, похвасталась принцесса. В тот момент, когда Джин подумала, что приказ выполнен. Ага, будто мечи, сделанные мастером магического ремесла, будут полезны в реальной битве. В мастерской эхом раздался раздражающий голос. Глава 291. Награда министр. Почему кто-то вроде вас выдвинул такую просьбу? Обладателем этого голоса был крепкий мужчина средних лет. Болтон, не шумите, пожалуйста. Министр упрекнул его, Но мужчина не стал слушать. Оружие нужно только ковать. Мечи, сделанные из стали, труднее сломать, а щиты, сделанные с несколькими слоями железа, тверже. Я уверен, вы знаете, что эти мечи, сделанные из литого металла, она сломаются в мгновение ока и не принесут никакой пользы. Вы забыли, что произошло в позапрошлом году. Даже если они не ломаются, они быстро погнутся. Они не могут резать. Велить солдатам использовать такое оружие, это все равно, что приказать им умереть. Это безумие. Я категорически против. Он закончил говорить все это на одном дыхании. Отец, пробормотала Глория с усталым лицом. Похоже, этот человек по имени Болтон, отец Глории. Она очень похожа на него, к сожалению. Услышав голос дочери, он понял, что она тоже там. О, Глория, ты здесь и допустила такое. Даже принцесса Лишон. Неважно, насколько хорошо он чинит автоматов или делает големов, я не могу доверить оружие мастеру магического ремесла, сказал он громким голосом. Ханна закрыла уши. Отец, что, Глория? Я пытаюсь услышать мнение министра. Болтон собирался что-то сказать, но Глория перебила его и просто дала ему свой короткий меч. Хаэм, разве ты не говорила, что сломала свой меч на днях? Это новый, Хаэм, чите что? Взяв в руку короткий меч Глории, глаза Болтона засияли. О, замечательный поток стали, лезвие твердое и жесткий меч. У тебя замечательный меч. Я уверен, что это должен быть очень известный кузнец. Да, вон там, Джин Дона. Он его сделал. Хаэм, Джин Дона? Да кажется, это почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия, но, не говорите мне, что, это именно то, о чем ты подумал. И, наконец, Болтон понял, что короткий меч Глории был создан мастером по имени Джин. Болтон является бароном и распорядителем оружейной продукции в Министерстве внутренних дел и коммуникаций. Он сам был рыцарем, когда был молод. Болтон извинялся, опустив голову. Мне очень жаль, я совершил ошибку. Кто знал, что есть мастер магического ремесла, который может делать такой превосходный меч? Все в порядке, Джин просто был ошарашен. Принцесса и министр выглядели так, будто они привыкли к этому. Эльза думала, что он был просто экстремальной версией Рейнхарта, но не показывала этого, а Ханна просто подумала, что он интересный старик. Есть граница внутри металла, он начинает ломаться именно от этой границы. Если детали, окруженные этой границей, большие, металл становится хрупким. Успокоившись, все переместились в место отдыха в углу мастерской. Как и я, Болтон обладает магическим глазом. Микроскопический магический глаз. Принцесса. Похоже, принцесса снова сказала то, что не должна была. Она еще честнее, чем Джин. Микроскопический, это означает, что вы можете видеть очень маленькие вещи. Болтон был ошеломлен. Че что? Узнать, что это такое? Просто услышав название. Кто вы? Как вы и сказали, я, почетный мастер королевства Эгилия. Заявив об этом, Джин настоял на продолжении прерванного разговора. Хаэм, я слышал, что магическое ремесло в королевстве Эгилия процветает, но чтобы до такой степени. После, Болтон начал объяснять. Из содержания обсуждения Джин мог сказать, что он говорил о металлических частицах и потоке волокон. Металл сделан из мельчайших кристаллов, и чем мельче эти кристаллы, тем тверже будет металл.